Аркадий Аверченко, актриса. Один из поклонников драматической актрисы Сини Кудровой, однажды, исчерпав все темы салонных разговоров, спросил ее: «Откуда вы родом, Марья Николаевна?» «Ах, вы не поверите!» – оживилась Марья Николаевна, заламывая руки за голову. «Из Калиткина, не более, не менее. Есть такой городок в юго-западном крае, верст 400 отсюда. Ах, мой милый, милый Калиткин!» Вид у Марии Николаевны был умилённый. «Господи, вот вспомнила о нем, и сладко сжалось мое сердце. Девочкой 15 лет уехала я оттуда. И вот уже не была там лет 20, что я дура говорю, лет 12 не была в этом милом городишке, да, или 10». «Большой город?» – спросил поклонник. В связи с этим вопросом он поцеловал и погладил руку Марии Николаевны. «Нет, крошечный, вот такой». «Уехали вы оттуда маленькой девочкой», — задумчиво сказал поклонник, прикладываясь губами в связи с этим замечанием к розовому, как лепесток цветка, локтю Марии Николаевны. «Уехали маленькой девочкой, а приедете большой и взрослой женщиной». Это замечание поразило Марию Николаевну. «А ведь действительно... уехала маленькой, а приеду большой». «Если соберетесь ехать, возьмите и меня. Я вспомню с вами ваше детство». И как солидная казенная бумага скрепляется печатью, так и поклонник подкрепил свой совет поцелуем в плечо. «Оставьте, на нас смотрят. Чего же я ни с того ни с сего туда поеду? А вы там спектакль дайте. Как раз на будущей неделе ваш театр сдается на 3 дня под гастроли итальянской оперы. И вы свободны. Идея, а? Подумайте, какой шум будет в этом Калиткине. Известная драматическая артистка Сини Кудрова, уроженка нашего города, дает только один спектакль». При слове «уроженка» поклонник поцеловал ладонь Марии Николаевны, чем в достаточной мере подчеркнул многозначительность этого слова. «Да с кем же я спектакль устрою?» «Господи, да с товарищами же, ведь они тоже свободны». «Калиткин, Калиткин, милый мой городишко!» — умиленно прошептала Мария Николаевна. «Я, кажется, на старости лет становлюсь сентиментальной. Разве поехать?» «О, солнце мое, и я с вами!» И впервые, вероятно, за все время существования Солнечной системы с солнцем было поступлено так фамильярно. Солнце было поцеловано в сгиб руки у локтя. Пути было чрезвычайно весело. Чувствовалось, что это не деловая поездка, а приятный шумный пикник, и весь вагон был наполнен пением, смехом и визгом. Одна Марья Николаевна по мере приближения к Калиткину делалась все тише, просветленнее и как-то кротко самоуглубленнее. Она всем ласково улыбалась и чувствовала себя при этом маленькой 10-летней девочкой. «О, как я вас понимаю!» — шептал ей увязавшийся таки за всеми в поездку поклонник. «Вы себя должны чувствовать девочкой!» В связи с этим он чмокнул ее в плечо. «Оставьте, смотрят!» — лениво отмахнулась Марья Николаевна. «Так вы же чувствуете себя маленькой девочкой, а детей можно целовать». Видно было, что этот шустрый поклонник знал 1000 разных уверток, и уж его бы на этой почве Марья Николаевна никогда не переспорила. Все-таки нельзя же так целоваться, что подумают актеры. Актеры сейчас едят ветчину с горчицей. А когда актеры едят ветчину с горчицей, они не думают. Ну, разве что. И откуда вы все это так хорошо знаете? Приехали около 3 часов дня. Кое-кто бросился к извозчикам, но Марья Николаевна запротестовала. Нет-нет, багаж пусть отвезут в гостиницу, а мы пойдем пешком. Так приятно окунуться в детство. И мне тоже, сказал приютившийся сбоку поклонник. И я тоже хочу окунуться. Сделал он это так, поцеловал руки Марии Николаевны. И все, числом 8 человек, побрели пешком. Шли сзади Марии Николаевны, из уважения к ней немного сосредоточенные, из уважения к ней сдерживая веселье и вежливо осматривая маленькие покосившиеся домишки. «Смотрите», — сказала поклоннику Марья Николаевна, «вот на этой улице я покупала сладкие рожки. Знаете, что это такое, рожки? Тут они были особенно сладкие». «Неужели?» — удивился поклонник, и как парень не промах, прижал локоть Марьи Николаевны к своему. «А вот здесь меня один мальчишка, когда я шла из училища, камнем в ногу ударил». «Какой подлец!» — проревел поклонник. «Какие каналии! Вешать их мало! Как вам нравится камнем в ногу? Ну, попался бы он мне!» «Да, да, мне тогда было 10 лет. Я еще помню, остановилась у этого домика и плачу. Какой-то лавочник вышел, дал мне 2 мармеладины и успокоил меня». Поклонник задрожал от восхищения. «Какой симпатичный лавочник! Смотрите-ка, приласкал мое милое солнышко! С каким бы удовольствием я пожал ему руку, этому честному торговцу!» «Но где там? Он уже, наверное, умер». «Царство ему небесное!» – прошептал поклонник, благоговейно целуя руку Марии Николаевны. «А это вот домик, где, кажется, жил наш дьякон. Смотрите-ка». «Ага, да, да, действительно, хороший домик. Ишь ты, какая труба. И дым идет. Очень мило». «Я все боялась тут ходить. По этой улице бродила какая-то полоумная нищенка. Все прыгала на одной ноге и грозила мне пальцем». «А как это вам понравится?» – возмущенно пожал плечами поклонник. «Вот она, наша полиция. Взятки брать мастерица. А что нищенство у нее под самым носом развернулось пышным махровым цветком, на это ей наплевать. Эх, режим!» На лице его было написано страдание. Вышли на какую-то крохотную площадь, посередине которой сверкала еще не совсем просохшая после дождя лужа. Площадь была окружена маленькими каменными и деревянными домиками с зелеными ставнями, белыми занавесочками на окнах и горшками красных и розовых цветов на подоконниках. Толстая женщина, положив маленького мальчишку к себе на колено, награждала его методическими шлепками. Мальчишка, увидя показавшееся на площади пышное общество, открыл широко глаза, впился ими в актеров и совсем позабыл, что его нужно реветь. «Ах, не наказывайте этого милого мальчика!» — сказала Марья Николаевна. «Он такой хорошенький! Как тебя зовут?» «Епишкой!» — ответил мальчик, воткнув в рот палец не первой свежести. «На тебе, Епиша, гривенничек, купи себе леденцов. Очень милый мальчуган». по своей привычке отражать все чувства и переживания Марии Николаевны в чудовищно преувеличенном виде, ее поклонник выдвинулся и тут. «Очаровательный мальчик! Прям-таки замечательный!» — в экстазе вскричал поклонник. «Никогда я не встречал таких интересных детей! На тебе, дорогое дитя, 3 рубля! Купи себе леденчиков!» Марья Николаевна отошла от всех и остановилась в сладкой задумчивости перед кирпичным одноэтажным домиком с красными покосившимися воротами и крохотной калиточкой. «Вот он!» – прошептала она подоспевшему к ней юркому поклоннику, опираясь на его плечо. «Вот место моих детских игр и забав! Вот на этой калитке я любила кататься, схватившись за щеколду. Калитка скрипела, а мне казалось, что это какая-то рыжая птица. Я срывалась и бросалась к этой кузнице, которая была излюбленным местом наших сборищ. Мы любили сидеть тут, вот на этих палках, как они называются, которым еще лошадей привязывают. Коновесь? Не знаю, право. Так вот, и кузнец был черный, грубый и всегда кричал нам: «Эх, поджарю я вас, чертенят!» Но только мы его не боялись, потому что он был добрый. Сказал поклонник. «Прямо-таки это поразительно!» «А вот это колодец, видите? Я чуть у него не свалилась однажды. Хотела плюнуть в него, перевесилась и... Ах! А вот это, смотрите-ка, в этом домике жила моя подруга Даша Тягина. Боже мой! Ах, мне плакать хочется! Все, все тут как было! И эта будочка, где квас продают, в стене. И эти деревья. Смотрите-ка, я лазила иногда к Таше через этот забор, когда ее наказывали. Видите, в саду там белая постройка. Это баня. Ее в баню запирали, а я к ней лазила. Ее родители строго держали». «Ах, какие мерзавцы!» – ахнул старательный, готовый на все поклонник. «Повесить их мало! Колесовать таких изуверов!» «Что вы! Они были хорошие люди! И крыльцо таким же осталось! Я помню, мы однажды свалились с него вместе с Ташей, и я ударилась виском о такую металлическую штуку, которой с подошв грязь счищают. Видите, вот эта штука до сих пор, и даже грязь на ней засохшая, милая грязь. А вон то, домик околотошного, мы его очень боялись, потому что он пьяных бил. А в комнатах у него масса птиц». «А что, если это милая, это очаровательная ваша подруга Таша еще здесь?» – спросил поклонник. «Нельзя ли узнать? Я бы крепко поблагодарил ее за дружбу, которую она питала к вам». «А это хорошо, знаете», – загорелась Марья Николаевна. «Господи, это было бы такое счастье!» В это время сгорбленный седой старик показался на крыльце домика, перед которым столпились актеры. «Вот он», – зашептала Марья Николаевна, хватая поклонника за руку. «Как он постарел! А вот из ворот вышел их работник Веденей. Вот я сейчас его спрошу. Эй, Веденей, милый, узнаешь ты меня?» Чернобородый Веденей подошел ближе и сказал: «Чего, извольте, а я не Веденей даже». «Что ты говоришь? Не могла же я забыть твоего имени. Еще ты нас с Ташей на лошади катал». «Никак нет». Сгорбленный старик, ковыляя, уже спустился с крыльца и подошел к компании. «Что вам угодно? Чего вы, господа, спрашиваете?» «Николай Егорыч, вы меня узнаете?» «Простите, вы ошиблись. Я не Николай Егорыч, извинитесь. Я Матвеевс. Парамон Ильич, извините. Да позвольте. Странно. Вы, значит, этот дом перекупили у Тягиных? Ничего я не перекупал. Сам, простите, построил. Давно? 45 лет уже тому. Ничего не понимаю. А вы Козяхиных помните? Ваших соседей, а? Это моя настоящая фамилия. Никаких Козяхиных не знаю, сказал старик с некоторой даже обидой в голосе. Даром изволите говорить. Занапрасно. Ах ты, Господи! Ведь моего отца вся Мельничная улица знала. Вот в этом красном домике. Господи, ведь это все мое детство. Может быть, может быть. А только это не Мельничная улица, а Малая Слободская. Не понимаю, растерялась Марья Николаевна. Неужели? И вы все время жили в Калитине? Никогда, сударыня, там не был. Оно, хотя Калитин от нашего Сосногорска и в 70 верстах, а не случалось бывать. Так этот город не Калитин? Спросил комик. Сосногорск, извините, так уж он у нас и обозначен. Сосногорск. Рановато, сударыня, с поезда слезли. Еще часа два до Калитина. Все постояли с минуту и потом, повернувшись, пошли к вокзалу. Молчали.